Глава 2. Монсигюр и переход планеты Земля на новый уровень с именем Мастера на устах. Из дневника за сентябрь 2013 года. Он вошел к нам в сиянии дня. Большинству с ним было нельзя. Он принес им на крыльях дыхание бабочки. И те из них, что остались бодры, оказались внезапно мудры. И над ними зажглись необычные лампочки. «Сделаю сам» или песня Карлосу Кастанеди «Посвящение мастеру В.С. Кирилл Тер и группа «Новая Австралия». Теперь я должен вернуться чуть назад и на этих самых страницах описать наше восхождение на святую гору Монсигюр 21 декабря 2012 года. Когда-то давно, году в 2001, у нас был разговор с мастером о посещении таинственного Монсигюра, свидетелем и участником разговора тогда был Ли. Прошло более 10 лет, и мы все же выдвинулись в сторону этого древнего места с завернутыми в плащи мечами. Мы — это я, моя ученица Ксения, о которой я напишу здесь позднее, и 10-летняя дочь Ксении, а также моя с Натальей крестная дочь Настя. Мы вышли на небольшой станции, и затем ее начальник долго объяснял нам, как пройти к автобусному вокзалу. Я рисовал на листе схему. Водитель автобуса привез нас в город и сказал, во сколько надо быть через 2 дня в этом же месте. Странную компанию представляли мы собой. Женщина, девочка и я с 3 мечами. К нам подошла местная полиция и спросила, кто мы. Откуда? Куда мы и что у нас? Мы ответили, что мы русские, из Франции, хотим подняться на вершину Монсигюра с нашими мечами. Полиция удивилась, ободрилась и вызвала нам местное такси. Таксист, узнав, что мы чтим катаров и альбегойцев, скинул нам счетчик почти вдвое и дал номер своего коллеги, чтобы тот отвез нас на автобусный вокзал через день и 2 ночи, рано утром. Мы взяли комнату в отеле, называемом «Убежище катеров», с библиотекой и видеотекой о катерах, у супружеской пары, которой принадлежало данное место, маленькой хрупкой немецкой женщине и викингу с длинными волосами и пронзительными голубыми глазами. Мы сели ужинать, и немка принесла нам книгу на родном языке русского катаролога, профессора Полякова, единственный экземпляр на нашем языке в их библиотеке. Я разговорился с викингом и сказал в шутку, что про себя уже называю его именно так. Он не удивился, похлопал меня мощно по плечу, а затем раскатисто расхохотался. «А ведь ты умен. Я действительно из Нормандии. Я веду свой род из шведских и датских скандинавов». Тут я, впрочем, не особо удивившись, стал рассказывать ему про то, как я люблю город Этрета. Несколько раз мы там были в разных составах, и вот теперь я часто приезжаю туда со своей женой Натальей. «А где в Этрете месье бросает свои вещи и платье жены на ночлег?» — спросил он меня, лукаво улыбаясь. «Отель-резиденция. Еще его называют обиталище Саламандры. Говорят, что философский камень средневекового алхимика Николаса Фламеля хранится где-то в стенах этого отеля. Вообще сам каркас дома 12 века. На стенах чаша Грааля, дамы, рыцари, единороги». «Он мне рассказывает», — опять со смехом перебил меня викинг и еще сильнее, но крайне дружески хлопнул меня по плечу. «Я из этого города, и отель принадлежит моей сестре. Нас 12 человек, детей в семье». Тут он вытащил красивую раскладывающуюся карточку с 2 гравюрами, положил на стол передо мной и, с гордостью продемонстрировав, подарил мне ее. «Отель в Окситании у подножия Монсигюра, где мы сейчас находились, и наш отель в Этрете были спаяны воедино в этом маленьком рекламном проспекте». «Ну что же, значит, мы здесь не зря. Мастер был там, а теперь он с нами здесь», — подумал я. А жена викинга, немка, подарила мне тем временем книгу профессора Полякова. После ужина, сдобренного литром отменного вина, мы поднялись в наши комнаты, взяли мечи. Я 2, свой меч от мастера и меч Натальи, а Ксения свой, и спустились в плащах и с мечами вниз. Все сидящие в обеденном зале, где горел камин, с удивлением воззрились на нас, но мы, шутливо отдав собравшимся под козырек, вышли в декабрьскую ночь. Было туманно, шел мокрый снег с дождем, дул сильный ветер. Однако мы все равно решили подняться на Монсюгер к старинной крепости. Поскольку это был вечер 2012 года, дата перехода планеты Земля на новый межгалактический уровень. Однако предполагать, насколько сложным и местами опасным будет этот крутой подъем, мы даже приблизительно не могли. По старинной лестнице, выщербленной и местами выходящей на открытой площадке над пропастью, мы начали свое сакральное ночное восхождение под дождем, ветром и снегом. Впереди шла Ксения в фиолетовом плаще с фонарем и с мечом за поясом. Далее я в белом плаще с двумя мечами за спиной и держа за руку свою крестную дочь Настю. На некоторых поворотах Настя спасала меня от падения, дождь и ветер усиливались, хорошо, что я захватил термос мастера, мой трофей с нашей последней встречи с горячим чаем. И далее была открыта бутылка отменного коньяка XO с Монмартра, которая нас спасла в буквальном смысле. Мы с Ксенией сделали несколько внушительных глотков и даже дали парочку глоточков совсем замерзающей Насти. Мы поднимались полтора часа. Наконец мы вошли в ночную полуразвалившуюся крепость. Какие-то люди, всего пара человек, куда-то метнулись в момент нашего прихода. И вот мы оказались втроем, одни в старинной крепости Катаров. Внезапно духи, видимо, охраняющие покой данного места, начали ворочить каменные глыбы и кидать их о стены. Настя дико испугалась, да и мы с Ксенией в некоторой степени дрогнули. Тут я обнажил оба меча, простер их к небу и обратился к стражам этого места. Ксения также подняла свой меч, последовав моему примеру, а Настя держала символ Ориона и фотографию мастера. «Любезные стражи», — обратился я по-русски к невидимым сущностям, присутствие которых теперь все более явственно ощущалось. «Мы пришли сюда в честь нашего мастера, реализовывая в том числе и его мечту. Мы поднимаем в честь нашего учителя в небо мечи с символикой темплиеров во имя их космической дружбы с катерами, а не наоборот, как утверждают некоторые источники. Впрочем, сердца наши им, этим рукописям, не верят. Простите нас и примите наше служение. Позвольте некоторое время побыть у вас в гостях. Мы посвящаем наше трудное восхождение памяти мастера». Далее мы все преклонили колено и опустили головы, а затем прочитали мантру Ориона и некоторые православные молитвы. И, о чудо! Наступила полная тишина, и более того, ветер стих, и дождь со снегом прекратились. Облака расступились, и нам открылось прекрасное звездное небо, где ярко сияло созвездие Ориона. Прямо у нас над головами орионический пояс из трех звезд. Радостные мы стали совершать обход места и смотреть на долины вокруг с площадок из-за стен крепости. «Духи приняли нас», — радовалась маленькая Настя, а мы с Ксенией удивлялись произошедшему чуду. Так мы встретили полночь и переход планеты Земля на новую орбиту по майянским и некоторым другим источникам. Мы были счастливы. Затем, когда прошло около часа после нашего прихода, небо начало постепенно затягиваться тучами вновь. Опять стал усиливаться ветер, налетел снег с дождем. Переглянувшись, мы поняли, что настала пора идти вниз. Мы стали спускаться, и тут я поскользнулся и упал на колено. Оно распухло, хотя его и держал на коленник, и моя маленькая крестная дочь буквально несла меня вниз на себя. Где-то в середине спуска нам повстречался местный проводник в это место, Николя, который поднимался в крепость. Он познакомился с нами и, поразившись нашему походу, проводил нас в деревню, где мы были встречены хозяевами убежища катеров, как герои, исполнившие свою миссию. На следующий день мы приобрели разные старинные вещи, магазинчики у дамы, семья которой находилась в Монсюгере, И 800 лет назад, во время разыгравшейся трагедии в 1244 году. Затем посетили местный музей, где висели обгоревшие таблички с именами людей, добровольно взошедших на костер. Многие из этих имен сохранились до наших дней. Нас поразила ясная, добрая и светлая энергия Монсигера и потрясающая сердечность людей, которую теперь уже не всегда встретишь в славной Франции. Но, как выразилась одна местная пожилая женщина, Окситания – это другая страна. Никогда не была и не будет Францией. По духу я с ней полностью согласен. Окситания – нечто совсем другое. Ближе к вечеру следующего дня мы поднялись к монументу пяти катеров, поставленному, правда, в 60-е годы прошлого века. Несколько букетов свежих цветов лежали у основания скульптуры в память о жертве рыцарей духа. Я стал читать вслух легенды, а Ксения помрачнела. Потом она призналась мне, что она видела наяву черный дым от страшного костра. Еще ей хотелось накинуться на меня. Я обнял Ксению и сказал, что прекрасно ее понимаю. Ей так же, как и мне, или чему-то во мне, хотелось броситься на мастера в самом начале моего обучения. Мы уехали на рассвете следующего дня, бережно унося завернутые в плащах, теперь освещенные еще раз мечи, с сердцем, наполненным духом Монсигера и с именем мастера на устах. Аминь.